Глава 9. Киллиан опускает бинокль, поправляет бейсболку и поднимается на ноги. Уже около получаса он сидит в засаде, наблюдая за военными. Несколько часов Киллиан ехал по их следу, проверяя с помощью бинокля, не приблизился ли слишком сильно. Не то чтобы он направлялся за ними специально, это военные ехали его дорогой. И вот... 45 минут назад Киллиан обнаружил, что объект преследования свернул с дороги и остановился у старого полуразрушенного амбара. Он оставил мотоцикл, а сам отправился пешком, чтобы поближе рассмотреть, с какой целью военные остановились именно там. В ходе наблюдения Киллиан предположил, что когда-то на этом месте должно быть находилась ферма. Об этом ему сказали загоны с покосившимися или упавшими заборами, а также однотипные постройки, похожие на облюбованный военными амбар. Чем он отличается от остальных, Киллиан так и не заметил, поэтому ему только и оставалось, что сидеть в кустах и наблюдать за происходящим. Вернуться к мотоциклу и продолжить путь не представлялось возможным по двум причинам. Первое. Шум мотора выдаст его военным, и уже не он будет преследовать их, а наоборот. Плохой вариант. Второе. Даже если он бесшумно откатит мотоцикл на безопасное расстояние, военные, при условии, что они продолжат путь той же дорогой, разумеется, рано или поздно его заметят. И в этом случае, так же, как и в первом, начнут преследование. Вариант еще хуже. Оба пути развития событий Киллиану не подходят. Он предпочитает действовать на своих условиях. Подойдя еще ближе к амбару, Киллиан скрывается за кустом, растущий рядом с забором, окружающим просторный загон. Он берет бинокль и снова принимается наблюдать. Вскоре из амбара показываются военные, несущие в руках какие-то коробки. Киллиан слегка приподнимает брови, явно удивленный тем, что посреди такой глуши военные решили устроить тайник. Хотя, с другой стороны, кому придет в голову проверять эти амбары на наличие чего-то полезного? «Правильно, мало кому. Хитрый ход». Спустя еще некоторое время военные заканчивают грузить коробки и канистры, садятся в свой хамви и возвращаются на дорогу, уезжая прочь. Киллиан выжидает около 5 минут, размышляя, стоит ли вернуться к мотоциклу и продолжить путь или проверить амбар. В итоге он склоняется ко второму варианту. Поднявшись на ноги, Киллиан перемахивает через забор и легким бегом направляется в нужную сторону. Примечательно то, что в другие амбары военные не заглянули. Скорее всего, там нет ничего интересного. Оказавшись рядом с постройкой, Киллиан шагает вдоль стены, рассматривая полусгнившие доски. Если бы он проезжал мимо этого места один, ему бы и в голову не пришло заглянуть сюда. Это место даже на укрытие от дождя не тянет. Киллиан останавливается рядом с окном, в котором каким-то чудом еще сохранилось стекло. Попытавшись заглянуть сквозь него, он делает вывод, что окно заколочено изнутри. Любопытно. Киллиан продолжает путь, пока не останавливается рядом с дверью, которая, к его удивлению, оказывается не запертой. Слегка толкнув створку, Киллиан даже не морщится, когда петли издают душераздирающий скрип. Заглянув внутрь, он обнаруживает, что внутри амбара построен еще один сарай. Опустив уголки губ, Киллиан тихо усмехается и заходит внутрь полутемного помещения. На улице еще светло, поэтому он достает и включает фонарик, не опасаясь быть замеченным. Быстро оглядывает помещение, не заметив ничего примечательного, и только потом отправляется к сараю. Он грубо сколочен из досок, на двери висит крупный амбарный замок. У Киллиана нет нужного инструмента, чтобы вскрыть его. Значит, придется действовать по-другому. Киллиан отходит от двери к ближайшей стене и бьет ногой по одной из досок. Раздается треск, и он удовлетворенно кивает. Доска не настолько толстая, и ее можно сломать. Это обнадеживает. Через несколько ударов преграда ломается пополам. Киллиан смотрит на разлом, отмечая, что доска оказывается не больше 3 сантиметров толщиной. Подсвечивая фонариком, заглядывает внутрь, где обнаруживает коробки, составленные рядами. Подумав несколько секунд, Киллиан решает довести дело до конца и принимается за соседнюю доску. Спустя 10 ударов, 3 сломанные доски и боль в ноге, Киллиан свободно заходит в сарай, сразу же направляясь к ближайшей коробке. Внутри оказывается одежда. Не военная форма, а обычная гражданская одежда. Джинсы, футболки и толстовки. Киллиан тут же скидывает с себя грязные вещи, переодевается и берет несколько вещей на смену. Похоже, этот сарай что-то типа склада про запас. Киллиан переходит к следующему ряду. В верхней коробке оказывается еда, и Киллиан пополняет свои запасы. Внимательно осмотревшись, он обнаруживает бутылки с водой, канистры с бензином в самом дальнем углу, а также пару ящиков с оружием. Прихватив с собой несколько коробок с патронами для пистолета, винтовку и пару канистр бензина, Киллиан направляется к недавно проделанной в стене дыре. Заметив на одной из досок крючок с висящей на нем проволокой, Киллиан забирает один моток и, наконец, покидает сарай, а затем и амбар. Прищурившись от яркого солнца, он вешает за плечо винтовку, осматривается в поисках опасности, но все чисто. Удобнее перехватывает канистры и уходит прочь. Перебирается через забор и спешит к мотоциклу. Около 10 минут уходит на то, чтобы залить полный бак топлива, перелить остатки в канистры, что он привез с собой, а также проволокой примотать винтовку к боку мотоцикла, чтобы не мешалось. Киллиан смотрит на солнце, которое стремительно ползет к горизонту, заводит мотор и срывается с места. Он задумывается о том, как лучше поступить. Продолжить преследование или искать ночлег? В первом случае он рискует быть замеченным, если по неосторожности приблизится к военным. Свет фары мотоцикла они заметят издалека. Во втором варианте Киллиан упустит военных из вида и может наткнуться на них в самый неподходящий момент. При условии, конечно, что они и дальше отправятся по тому же пути, что и он. Киллиан принимает решение ехать до темноты, а затем уже подумать, что делать дальше. Целый день, проведенный в пути, дает о себе знать, и тело требует отдыха. Примерно через полчаса Киллиан ненадолго останавливается и достает бинокль. Обзору сильно мешают деревья и сгущающаяся темнота, но Киллиан уверен, что впереди что-то есть. Он убирает бинокль и разматывает проволоку, чтобы посмотреть в прицел винтовки. Ее дальность гораздо больше. Через минуту Киллиан убеждается, что он был прав, и тем сильнее его удивление. Он видит два хамви вместо одного. Военные встретились с кем-то из своих? В чем причина сбора? И почему именно здесь? Около 10 минут Киллиан тратит на наблюдение. Он видит 6 человек и хмурит брови. Где пассажиры второго автомобиля? Непонятно. Понаблюдав еще несколько минут, Киллиан приходит к выводу, что военные не собираются никуда ехать. Они, это просто немыслимо, разводят костер. Киллиан откатывает мотоцикл в кусты, но не тратит время на то, чтобы его замаскировать. Срывает рюкзак со спины, привязывает его к ветке ближайшего дерева, чтобы пока его не будет, запаса не растащили звери. Проверяет оружие, подумав, берет с собой винтовку и направляется в сторону лагеря, продвигаясь абсолютно бесшумно. Киллиан не теряет бдительности, ему не дает покоя все тот же вопрос: где пассажиры второго хамви? Его заметили и решили устроить засаду? Он этого не узнает, если не проверит. А отступать не в его правилах. Через несколько километров Киллиан начинает различать голоса и даже смех. Он снижает темп, на ходу доставая бинокль. Остановившись за одним из деревьев, Киллиан прикладывает прибор к глазам и старается рассмотреть, что происходит впереди. Он насчитывает все тех же 6 военных, которых преследовал все это время. 2 машины стоят параллельно друг другу на приличном расстоянии, а между ними горит костер, вокруг которого и собрались люди. Киллиан переводит внимательный взгляд на одну из машин. Именно на ней военные и приехали. Перемещает бинокль чуть левее, рассматривая второй автомобиль. Сердце ускоряется на несколько ударов, когда Киллиан видит номер. Что это, черт возьми, значит? На пару секунд он опускает бинокль и, задумчиво нахмурившись, смотрит прямо перед собой. Затем снова поднимает прибор, чтобы посмотреть на Хамви еще раз. Сомнений нет. Это та самая машина, на которой они ехали в Новый Свет. Хотя он понял это из первого раза. И именно на ней Лав, Нейт и остальные отправились в обратный путь. Киллиан осматривается, ожидая увидеть брата или свою девушку связанными. От одной мысли об этом пальцы свободной руки яростно сжимаются в кулак, а второй крепче стискивает бинокль. Но затем рациональная часть побеждает. Вряд ли его люди позволили бы военным не то что схватить себя, но даже приблизиться. Численное превосходство в одного человека не послужило бы помехой для них. В конце концов Киллиан решает подойти ближе. Двигаясь как можно тише, он подступает на критическое расстояние, останавливаясь у ближайших деревьев. Огонь весело потрескивает, освещая лица собравшихся у костра. Киллиан еще раз осматривает местность, замечая железную дорогу, уходящую влево, поезд, едва показавшийся из тоннеля, и знакомую насыпь. Где же Лав и Нейт? Киллиан прислушивается к разговору военных, чтобы разобраться в происходящем. «И сколько нам еще ждать?» — спрашивает один из парней, самый молодой, на вид. «Часа три, не больше», — пожимает плечами лысый парень. Он снял пиджак и остался в тонкой майке, несмотря на то, что насекомые не дремлют. «Джим вообще уверен, что наводка точная?» — интересуется третий. «Он звучал убедительно», — снова говорит лысый, глядя на костер. «И что будем делать?» — негромко спрашивает еще один. Из-за треска пламени Киллиану с трудом удается его услышать. «Просто перебьем всех во сне?» «Не всех», — усмехается первый. Лицо его при этом искажается отталкивающей гримасой. «Ладно, я спать. Отдохну хотя бы пару часов, еще вся ночь впереди». Возле костра возникает возня. Военные расходятся, оставляя всего одного дежурного. Киллиан внимательно смотрит за их расположением, размышляя при этом о странном разговоре. На данный момент ясна всего пара моментов. Первое. Лав, Нейта и остальных здесь нет. Киллиан уверен в этом на 100%. Почему и куда они ушли? Неясно. Второе. Военные ждут кого-то еще, чтобы куда-то отправиться и перебить почти всех во сне. Все это крайне подозрительно, но Киллиану явно с ними не по пути. Ждать, пока военные дождутся подмогу и уедут, он не может. Это лишняя потеря времени. Ехать за ними, чтобы спасти тех, на кого ведут охоту военные, эта история не про него. Если только они не ищут тех же людей, что и сам Киллиан. В таком случае у него только один выход, и он не испытывает ни капли жалости по этому поводу. Не ему жалеть тех, кто гонялся за ним большую часть жизни. Решение приходит легко. Киллиан откладывает винтовку и достает нож. Да, он собирается поступить точно так же, как и эти люди, но ему плевать. Он уже давно перестал быть хорошим человеком, чтобы волноваться насчет подобных поступков. Киллиан ждет около 20 минут, которые тянутся бесконечно долго. Расстегивает кобуру, чтобы в случае необходимости быстро достать пистолет. Крепче перехватывает нож и приходит в движение, отходя чуть в сторону, чтобы зайти к дежурному со спины. Киллиан, особо не скрываясь, быстро добегает до часового и легким движением ножа по горлу лишает его жизни. Парень даже не успевает издать ни звука. Киллиан подхватывает его тело и опускает на землю рядом с машиной. Немедля движется к следующей цели. Для него это невероятно странно, но эти люди спокойно остановились на открытом участке, развели костер и отправились спать, оставив всего одного караульного. Каждый из них поплатился жизнью за свою беспечность. Проблемы у Киллиана возникают только с последним. Он просыпается и хватается за автомат, но Киллиан оказывается быстрее. Киллиан выпрыгивает из Хамви и бросает взгляд на часы. Он справился всего за 7 минут. 7 минут. 6 жизней. Не теряя времени на лишние размышления, он направляется к машине, которая когда-то принадлежала его группе. Быстро осмотрев салон и багажник, Киллиан не обнаруживает никаких подсказок о том, куда могли отправиться его люди. Никаких вещей, ничего полезного. Только фантики между сидушкой и спинкой на заднем сиденье. Курт. Киллиан коротко усмехается. Перебравшись на место водителя, Киллиан обнаруживает ключи в замке зажигания. Слегка повернув их, чтобы не заводить двигатель, он смотрит на загоревшуюся тусклым светом приборную панель. В глаза сразу бросается датчик уровня топлива, показывающий, что бак почти пустой. Повернув ключ обратно, Киллиан выскальзывает из автомобиля. Значит, у них закончилось горючее, и Нейт с остальными дальше отправился пешком. Сейчас преимущество за Киллианом, он на транспорте и еще может их догнать. Он в темпе осматривает второй автомобиль, собирая все полезное, что может забрать с собой. Только после этого спешит за рюкзаком и мотоциклом. Не скрываясь, заводит мотор и за считанные минуты оказывается у костра. Не обращая внимания на трупы военных, Киллиан забирает оружие, еду и топливо. Немного подумав, без сожалений поджигает оба автомобиля, чтобы военные больше не смогли ими воспользоваться. Последний раз, посмотрев на пожар за спиной, Киллиан заводит мотор и с разгона переезжает через насыпь, вмиг оказавшись по ту ее сторону. Широкий луч света освещает место, где недавно погибло сразу трое людей из его группы. Объезжая разлагающиеся трупы психов и не обращая внимания на отвратительную вонь, Киллиан прибавляет газу и мчится вперед вдоль железной дороги. Если верить военным, которых он только что лишил жизни, у него будет 2 часа форы.